Глава 4. Проходной коридор оказался необитаемым. За, казалось бы, такой короткий промежуток времени, за который в привычном для меня рое я успевал убить 3, а то и 5 диких, сейчас я не встретил никого. Сложилось впечатление, словно здесь никогда и не было людей. И оно подтвердилось сразу, как только мы обошли 2 огромные столовые, больше половины комнат, а также технические помещения 1-го этажа. Что я, что Аня не могли поверить в то, что видели. «Ну, не могли же бросить зараженного и уйти, верно?» — отозвалась она на последней комнате. «Мы же сами все видели». «Остается только цокольный этаж», — кивнул я. «Но ты сама все видела. Там 10-сантиметровый слой пыли. Не может же быть так, чтобы тут никто не ходил, если бы заводил рой?» «Не может», — согласилась она. Мы почти полубегом вернулись в исходную точку, где нас встретила зевающая Виктория. Она доложила, что никто не входил и никто не выходил, а ее сотрудники, наемники из кафе, также просто валяли дурака. Словно здесь и не было никого. Но, черт возьми, труп на улице был свеж и укушен. И цокольный этаж встретил нас гробовой тишиной. Более того, склад-подвал, как его назвал Лаане, состоял по большей части только из 2 помещений и длинного коридора до конца стены. И все вокруг было заставлено пустыми стеллажами. Но даже тут не было ни единого намека на живность. Следы, которые отчетливо виднелись в темноте своей глубиной, принадлежали только Эдварду. И если я все правильно понял, никакого противника, никакого намека на что-то живое он не увидел. Спокойно обследовал все помещения и ушел куда-то вперед. «Что думаешь?» — Аня едва заметно коснулась моей талии. «Яр, куда?» «Ну...» — я поднял голову, глядя в темноту коридора перед собой. «Только туда. Эдвард же так и не вернулся?» Как только я договорил свою фразу, где-то впереди раздалось шипение. Очень знакомое, кстати, но далеко впереди. Я тут же сорвался с места, отпуская руку Ани. Да, несомненно, я хорошо видел в темноте, так же, как и днем. Но, учитывая узкое пространство, мои глаза не могли найти отражение света или любой другой источник, чтобы проецировалось на мой зрачок. Так что видел перед собой лишь на 5 метров. И в итоге уткнулся в огромную дыру в стене, в месте, где снизу заканчивалась ферма. Стальные пласты были весьма грубо вырваны, повсюду были заметны следы когтей, причем разного размера и с разным количеством когтей. И именно тут я нашел шипящего. Разодранный дикий еле дышал, он даже не мог видеть нас, ибо было нечем. Но его кровь была свежа, что говорила мне Алаане. Уж явно это он постарался, когда нашел лазейку. Касанием я сожрал его симбионта и весьма удивился эффекту. По рукам тут же прошлась рябь, словно под кожей что-то жило, а мои глаза кратковременно мелькнули красным. Аня не смогла оставить этот момент без вопросов, но я ничего не мог ей объяснить, ибо сам не понимал, что произошло. «Ярослав, это что было?» — в голове тут же заговорил симбионт. «Что ты съел?» «Дикого». «Слишком сильно для дикого», — запротестовала она. «Говори правду». «Я правду сказал», — можно сказать, крикнул я. «Я не знаю, что с ним такое было, но он явно отличается». «От привычных и от последних лабораторных, да», — согласилась симбионт. «Ешь всех, кого увидишь. Приливная мощь такой силы, что я даже не успела до конца распределить ресурс. Так что временно тебя будут посещать не самые приятные ощущения. Но как разберусь с этой энергией, все поглощение будет моментальным». Понимая, что большего она сказать мне не способна, ибо сама не понимает, что за симбионт только что был съеден мной, я шагнул в неизвестность. Тоннель, вырытый кем-то неизвестным, потрясал своим масштабом, поражал своей идеальной округлостью и отполированными стенами. Ну, как отполированными? Меня терзало смутное сомнение, словно каждый сантиметр этой промерзшей земли вручную шлифовала полноценная бригада работяг. Но сам, конечно же, понимал, что это невозможно. Конечно, в природе существовало достаточное количество буров, но не будут же дикие заниматься подобными моментами. Лаана я нашел спустя 10 минут путешествия по этому муравейнику, где больше не было врагов. Меня не то чтобы раздражало, а удивляло, что кроме того покойного у входа я не встретил больше никого. Но стоило мне посмотреть на спину Лааны, посмотреть на его симбионта, как все внутри перекрутилось. Эдвард Тойвович еле-еле дышал. Стоя перед очередным проходом, он шатался вправо и влево, не издавая никаких звуков. Замерев напротив него, я увидел его изуродованное, кровоточащее лицо. Лицо носителя, который долгое время был моим как бы наставником. А еще на всем его теле были раны, рваные и грубые, словно его съела стая волков. «Зараженный», — прокомментировала Аня, тыкая пальцем в рану. «Добивать надо». «Нельзя», — покачал я головой. «Он же... он все... труп», — более строго сказала Аня. «Яр, я понимаю, вас много связывало в жизни, но ты сам все видишь. Увы, яда от диких нет. Ты не сможешь забрать паразитирующую основу на его симбионте. И дело не в своих возможностях, а в том, что это тупо невозможно». «Ага, и пожирать симбионта касанием тоже», — фыркнул я, положив руку на грудь мутанту. Но сколько бы попыток втянуть оранжевые нити с его сердца, которые разрастались с каждой секундой, я не делал, все было тщетно. Я захватывал и их, и его основного симбионта, причиняя Эдварду неестественную для него боль, боль существа, которого пожирают. Точкой в наших отношениях стало то, что он упал лицом в землю и больше не поднялся. Когда мой симбионт заявил, что сила, поглощенная мной только что в разы слабее того охранника Дикого, я никак не ответил на ее слова, мысленно скорбя о Лаане. Уж не такой путь я хотел пройти. Уж не хотел я быть последним, кого он видит перед своей смертью. Нет. «Но есть одно «но», — не унималась симбионт. «У него есть полезные навыки и знания, которые я могу интерпретировать тебе, точнее, нам». «Хорошо», — сухо ответил я. «От меня еще что-то нужно?» «Просто кушай, Ярослав», — загадочно ответила она. «Просто кушай». Мы вошли в проход, около которого стоял Лаана, и попали в более крупный коридор, но все в том же стиле. Только на сей раз потолок был грубым, ломаным, словно кто-то рубил потолок вручную и никак не обрабатывал, когда стены, наоборот, все так же были в отшлифованном виде. Коридор был небольшим, но вел в итоге в большой зал. Вот тут уже и не было этого красочного вида стен, не было ровной поверхности или еще чего-то. Мы оказались в какой-то подземной стихии, на манер грота или скалы. С потолка свисали сталактиты, стены были грубо выщерблены, словно мы действительно попали в скалу. А пол был усеян камнями, холодной землей и изредка чем-то блестящим, словно здесь были минералы. Ну а помимо всего этого, впереди где-то метрах в 30 были люди. Дикие, самые настоящие. Они стояли спинами к нам и что-то выли себе под нос. Аня схватила меня за рукав куртки и утащила за первый попавшийся камень. И если бы я не посмотрел на ее лицо, то и не понял бы, что она боится. Ее бледное лицо словно замерло, глаза загорелись, а внутри что-то вибрировало. Прямо в ее горле. «Зов! Что-то там зовет меня!» — прошептала она, почти не разжимая губ. «Яр, там сильнейший дикий, не иначе!» «Просто сильная матка!» — ответил я, поднимаясь и вглядываясь в толпу. Я видел все эти сердца, обвитые оранжевыми нитями. Я видел их сплетение и видел что-то массивное перед ними. Но разглядеть, что именно, я попросту не мог. Ключевым стало иное. «Выходите, носители!» Громогласный женский голос, казалось, звучал отовсюду. Эхо отскакивало от стен и проносилось по всей пещере, и не услышать его было невозможно. «Я видела ваш приход. Я видела смерти своих. Выходите!» Пожав плечами и нагло улыбаясь, я шагнул из-за камня по ходу событий, нацепив на шею артефакт. «Сильный!» — голос звучал откуда-то из толпы. «Даже чересчур!» Затем послышалось шипение. Что-то наверху начало двигаться, и тут я замер. Не от страха, а от масштаба происходящего. На потолке и на стенах были дикие, слабые на первый взгляд, худые и недобитые, различного сорта, вида и вкуса. Все они и образовывали этот потолок. Их было тысячи, а может и больше. «Твою же мать!» как по команде ряд диких тут же посыпались на меня с разных сторон. Более того, Аню они словно и не заметили, или даже приняли за свою, а вот я начал драться. Дикие были на манер тех, что атаковали наш поезд в командировке в Алтайский край. Хилые, почти не способные мне навредить, и их головы полетели от первого маха. Я, не разбираясь, кто атакует, кто стоит, а кто просто спрыгнул, просто месил в разные стороны, прыгая от одного тела к другому, размашистыми махами уничтожая одного за другим. Пустил самую настоящую реку крови, уничтожая каждого на своем пути. И сколько бы они ни прыгали на меня, пытаясь то ли атаковать, то ли защититься, меня было не остановить. Касанием убивал симбионта внутри дикого, насыщаясь и восстановив силы после одного удара, следом бил еще, продолжал есть, убивал и наслаждался боем. Мои когти работали без остановки, не просто отсекая голову, но и проламывая грудную клетку. Я не сказать, что резвился, но определенную разгрузку испытал, и до момента, пока громогласный голос не завизжал «Хватит трогать моих!», я не останавливался. Туча диких под моими ногами лежала мертвой кучей. Кто-то, конечно, кому посчастливилось прожить дольше нападения, все еще подавали признаки жизни, но я начал зачищать, медленно передвигаясь вперед, изредка пригибаясь, чтобы коснуться груди дикого. Аня между делом стояла как вкопанная, что-то шептала мне вслед, но я не слышал. «Хочу еще!» — взревел симбионт в голове. «Ярослав, больше боли!» Не знаю, почему она испытывала такую радость, но я и сам жалел, что поток противников резко растворился. Нет, разумеется, на потолке и стенах диких было предостаточно, но я видел, что они боятся меня. Чувствовал их страх, чувствовал их нежелание находиться со мной рядом. Ибо я — сила, я — страх, я — их смерть. Сердца диких, которые стояли стеной, закрывая что-то за собой, бились не так учащенно, как в первый наш момент встречи, что можно было охарактеризовать как мое усиление. Не знаю, скольких я поглотил, не знаю, скольких я отправил на покой, но это не могло не радовать. Вот это мне Эдвард подкинул прокачку. Ай да молодец. Черт, почему я о нем думаю так высокомерно? Ты меняешься, Ярослав. Голос кактуса был уж слишком неожиданным в этот момент. «Понимаешь, на что способны великие и сильные? Что же будет с тобой дальше? Забудешь своих родных и близких?» «Замолкни», — сухо ответил я, даже не думая о блоке, автоматически вставил его. «Надоел этот кот. Когда же он пропадет в моей голове?» Стена из диких не захотела расступаться передо мной. Коснувшись первого, я заставил того биться в агонии, заставил пасть на колени и посмотрел в эти глаза, которые выражали что-то животное. В них были боль и страх, и что-то еще непонятное мне. И лишь после я посмотрел на его голову более детально, чтобы понять итог. Они все были под контролем. Я помню того пси-дикого, кукловода, который, зависнув в воздухе, заставлял других, более сильных физически, исполнять его команды. Те дикие, которых просто не должно было быть в природе, были слишком скоординированы под действием этой нити. Ну и я ее только что обрубил. «Прикажи им разойтись!» — крикнул я. «Или они умрут, не успеешь ты им приказать!» «А многое ли ты знаешь о моем приказе?» — женский голос прозвучал из-за спины. Но я не повелся на это. Я слышал, я чувствовал ее впереди себя. За мной никого не было. Я просто шагнул вперед, касаясь еще одного дикого, сжирая его за секунду. «Надо же, не купился», — пробормотала женщина где-то впереди меня. «Кто ты, мутант?» «Твоя смерть», — спокойно ответил я, и еще один дикий упал от касания. «Покажись». В целом, ей и не нужно было показываться. Я видел, куда эти самые нити уходили, видел расстояние до нее и, тем не менее, не мог различить ее в темноте. А когда понял, что она чуть выше уровня моей головы, то присвистнул от увиденного существа. Да, передо мной была самая настоящая матка с бесчисленными количествами глаз на тупой морде, с одним единственным ртом, из которого торчал какой-то клык, и на ней сидела девушка лет так 25, белокурая, с яркими красными глазами и длинными ногтями. Вполне себе обычный человек или же носитель на первый взгляд, но ее сердце пылало огромной силой. Переливной, красной, с оранжевой, словно она была и магом огня тоже. Но цвет отличался. Он был багрово-красным. «Что за странную дикую ты за собой привел?» — спросила она, а матка, на которой она сидела, еле заметно сделала шаг в сторону, словно уходила с моего пути. «Тише, Гайра, милая, он не убьет тебя». «Твой питомец?» — улыбнулся я. «Занятно. Кто она? Гусеница?» «Типа того», — звонко ответила она. «Зачем ты пришел сюда?» «Изничтожить ересь», — риторически ответил я. «Да и, наверное, не убивал бы всех на своем пути, если бы вы Эдварда не убили». «Лаане?» — улыбнулась девушка. «Он сам выбрал свою смерть. Я ему говорила, что по старой памяти отпущу, но он не решился». «По старой памяти?» — удивился я. «Я — бывшая глава корней. Бывшая, думаю, сам понимаешь, почему». «Быстро же ты мутировала из рядового дикого в нечто высшее», — удивился я еще раз. «А ты случаем не из бункера?» Тут она звонко рассмеялась. Тем не менее, стоило ее звонкому долгому смеху разнестись по пещере, как дикие за моей спиной разошлись в разные стороны. Я даже не оборачиваясь увидел, что она оборвала все нити. И спустя 10 секунд за моей спиной замерла Аня, которая уткнулась в плечо, тяжело дыша. «Я даже пошевелиться не могла», — прошептала она. «Не знаю, она твердила мне убить, а я не могла». «Умная девочка», — забормотала дикая, — «держалась до последнего, чтобы не ударить тебя в спину, хотя, как мне кажется, у нее бы и не вышло. Больно ты развитый». «Чем тебя позабавил бункер?» — еще раз спросил я. «Ты оттуда?» «Я знаю, кто ты такой», — спокойно заговорила женщина. «Ты Волконский, Ярослав, бывший наемник партии Лаане, покорный слуга Жожобы, девиант, враг всякого носителя. И именно ты убил мою лучшую подругу». Немного пораскинув мозгами, я догадался, о ком она говорит. О той пси-волшебнице, которая чуть не раздавила меня. Тем не менее, я позволил себе лишь улыбку, без комментариев. «Разойдемся?» — предложила дикая, но, увидев нахальную усмешку на моем лице, прищурила свои красные глаза и протянула. «Как девиант может поглощать других симбионтов? Как ты это делаешь?» «А тебе какая разница?» — спросил я, делая шаг к матке. «Тебе такое не дозволено. Да и разговаривать со мной тоже». Матка, на которой сидела эта женщина, запищала от моего приближения, но та не позволяла ей сдвинуться с места, что и стало заключительным этапом в жизни этой гусеницы. Как только моя ладонь легла на ее клык, она была сожрана в мгновение ока. А симбионт внутри меня верещал от радости и вкусности этой силы. Дальше все произошло слишком молниеносно. Дикая, видимо, рассчитывала на эту жертву в своей шахматной партии, понимая, что на поглощение я потрачу хоть сколько-нибудь времени, и ударила первой. Спрыгивая с гусеницы, она запустила в землю свои ногти, которые в секунду удлинились до неестественных в любом понимании размеров. И эти же когти вышли из стены с другой стороны, пронзая мое плечо. И после что-то подо мной начало двигаться. Моя противница была магом в прошлом, видимо, со стихией земли, и, на удивление, до сих пор могла пользоваться своими ресурсами. Мои ноги обвили корни, грудь пробили ветки, а плечи, казалось, вот-вот должны были быть прорубленными, но... «Ты еще и магией до сих пор пользоваться умеешь?» Улыбнулся я, видя, как из ее груди выходит зеленоватое свечение, которое распространяется на руки. «Боевым магом была». «И им осталось», — прошипела противница в 5 метрах от меня. Я усилием мысли перерубил все энергетические нити на плантации, которая меня сдерживала. Тут же сбил нить оранжевого цвета, которая пошла на голову Ани, а затем театральным щелчком пальцев отказал ей в магии, закрывая ее заклинание, которое было вот-вот готово сорваться с ее пальцев. «Как?» — взревела она. «Как ты это сделал?» «Никак», — пожал плечами и рывком сократил дистанцию до противника, на ходу ломая ей лучевую кость одним махом. Дикая взревела из-за прострелившей боли, но тем не менее от боя не отказалась. попыталась еще раз задеть меня корнями, безуспешно пробуя обрушить на меня горсть диких с потолка, но с теми уже справилась Аня, что навело меня на одну интересную мысль. Эта дикая была в разы сильнее Ани, а если мне симбионт говорит о том, что Аню нужно делать на уровень Бога, то есть сделать из нее сильнейшую среди диких, то именно она и должна будет ее добить и сожрать орган. Фу, мерзость. «Последний удар должен быть за тобой!» — крикнул Ани, прыгая обратно на противника. Но та удивила меня. У меня не получилось за один удар жнеца уничтожить энергию ее навыка, что сорвался с ладони большим оранжевым лучом, который оставил на моем животе кровоточащую, вонючую рану. Словно по мне какой-то кислотой зарядили. Но тем не менее я добрался до нее. Рывком, немного не по-мужски, ухватил ее за волосы и дернул на себя, встречая коленом. Послышался хруст, вскрик, и дальше дело пошло за Аней. Перебивая конечности, чтобы та не могла колдовать, я бросил ее, как тряпку, перед ногами моей. «Добивай, она сильнее тебя в разы, а значит, поднимет твои способности». Ане не нужно было приказывать дважды. Она резко села и хищно улыбнулась в лицо будущей покойницы. «Зачем тебе это?» — послышался шепот. «Зачем тебе делать ее сильнее?» «Будет Богом», — ответил я, присоединяясь к этой парочке. «Будет моим Богом рядом со мной». «Дикая никогда не будет Богом», — прошептала симбионт. «Как и ты, девиант, тебя никогда не примут свои». «Плевать, если честно», — оборвал я ее. «Ань, заканчивай». Викторию пришлось успокаивать больше получаса. И по итогу самому садиться за руль, ведь правая рука покойного Лааны больше никогда не увидит своего начальника. Но это было еще не все. Основной проблемой были результаты этого похода. Смерть Эдварда Тойвовича не получится умолчать. Вообще никак. Свидетелей среди его же наемников слишком много, и кто-нибудь явно проговорится. Нас ждали больше часа, а значит, и придумать историю насчет того, что мы его обнаружили, и он был таким, не получится. Поэтому вскоре об этом разузнает Джо Ба, и мне придется отчитываться перед ним. А там уж не получится соврать, ибо он чувствует ложь. И смех, и грех. Помог, блин. Что делать-то? Виктория, которая только-только успокоилась, уставилась пустыми глазами в ночную дорогу. Как теперь быть? Ты правая рука. Тут же ответил я. «Тебе и руководить». «Но я не...» «У тебя выбора другого нет», — ответил я. «Тебе придется взять на себя ответственность за кафе и за этих людей. Не просто же так ты была доверенным лицом Эдварда Тойвовича столько лет. Поэтому я думаю, что это и не обсуждается. Вряд ли к вам направят кого-то из чужаков». «Тоже верно», — согласилась Виктория. «Как будем сообщать о смерти?» Она заплакала с новой силой. «Приедем в кафе, отзвонимся судье, пускай приезжает. Я ей расскажу о том, что увидел, а там уже будем вместе составлять правдоподобную историю, которая не покажется остальным больно дикой». «А что там было?» «Дикие. Море», — честно ответил я. «Допущение Эдварда Тойвовича. Поэтому это нужно умалчивать, и чем дольше, тем лучше. Будет идеально, если вообще никто не прознает о том, что там случилось». А если все-таки информация просочится, будет зачистка. И сама понимаешь, что будет в итоге. Неужели их настолько много? Больше тысячи. И я убил лишь часть. Остальные разбежались сразу, как погибла матка. Тут я уже частично соврал. Где они теперь, я не знаю. Но, как я понимаю, наемники твои никого не заметили? «Нет», — со слезами на глазах ответила Виктория. «Значит, они еще там, и разумнее будет сообщить об этом судье. Пускай она созывает группу туда, добивать оставшихся». «А твой руководитель?» «А что он?» — озлобленно ответил я. «Скорее всего, все уши прожужжит, что я должен был поставить его в известность о просьбе Тойвовича. Придумаю что-нибудь оригинальное, чтобы особо мозги не выносил». Виктория очень сильно удивила то, как я говорю о своем прямом начальстве, но зная, что за сволочь Владимир Петрович, оставила это без комментариев. Все же моя противница прекрасно знала его. А еще это же Жоба создал эти корни. так что нужно максимально правдоподобно соврать, чтобы тот не решил, что я уничтожил его очередной эксперимент. Если эта дикая вообще была им.